«Собственно, сказал это Бронька из одноименного рассказа. Миль пардон, мадам». Но Шукшин под этим подписался. Он пришел сдавать экзамены, бедный, но партийный. Страх оказаться сыном врага народа застрял в горле, как кость. Собственно, в КПСС он вступил на первом курсе. Однако советскую власть ругал последними словами, не умея держать камень за пазухой. И педагоги в ГИКа боялись, что их посадят вместе с ним. Ведь в Литинститут его не взяли, не было публикаций. И он рванул сразу в ВГИК и в историко-архивный со своим амбарным грозбухом новелл рассказов. Один раз ночевал на скамейке. Его разбудил Иван Пырьев, привел к себе ночевать, поил чаем. В ВГИКе он начал с того, что наорал на экзаменатора Рома. Только сдавая документы, он узнал, что есть режиссерский факультет, а раньше думал, что актеры сами договариваются, как снимать. Ром упрекнул его в том, что он не культурный человек, Толстого не читал. А Шукшин стал кричать, что директор добывает дровишки, школу ремонтирует, ему читать некогда. Хотя он много читал, но именно война и мир ничего не могли ему дать. Ром, провидец, угадал талант и взял его к себе. Опекал, учил пристраивать рассказы из грозбуха. А потом Шукшин стал вполне интеллигентом. Страдать он умел. Оставалось читать и учиться. Его талант обрел свое оперение, свой стиль. В 1958 году в журнале «Смена» был напечатан его первый рассказ «Двое на телеге». В 1956 году в Герасимовском «Тихом Доне» он сыграет матроса в эпизоде, а в 1958 уже у Марлена Хуциева главную роль в фильме «Два Федора». Напьется до положения рис перед премьерой. Хуциев будет вызволять его из обезьянника, обещая ментам лучшие места в зале. А в ГИК он окончит в 1960-м. Получит представление о технике съемок. Талант же он носил с собой. В 1963 году выйдет его первая книга «Сельские жители» в издательстве «Молодая гвардия». В том же году «Новый мир» опубликует «Классного водителя» и «Гриньку Малюгина». Кажется, карьера состоялась. Ведь уже в 1964 году он сам снимает свой первый фильм «Живет такой парень», и критика к нему благосклонна. Но ему нужна не карьера, ему нужно мысль разрешить. Снимается он постоянно, но из этих фильмов останется разве «Комиссар». Остальное — советский мейнстрим. «Ваш сын и брат. Простая история. Мы двое мужчин. Если не хуже, «Освобождение», например. Шукшин понимал, что играет в ерунде. Он замыслил снять Степана Разина. Замыслил и стал читать литературу уже в 1965 году. И тогда же решил сделать сатирический фильм «Точка зрения». Но к Разину отнеслись кисло, а по поводу сатиры сам Юткевич сказал, что накануне 50-летия советской власти смех и сатира неуместны. Это вызвало такой прилив отчаяния, что коллеги боялись самоубийства Шукшина. У него не было толстой шкуры, а вранье и лицемерие вызывали одно желание — пойти в кабак. Ох, не судите его, чистоплюи! Он не веселья жаждал, а скорби искал, как мармеладов. Кстати, мир Шукшина — это мир Достоевского с поправкой на советскую действительность. Были и женщины. Приписывать им роман с Белой Ахмадулиной. Правда или нет, мы не узнаем. Не спросишь же у Белой Ахатовны. Но они общались, и это общение — с утонченной аристократкой и умной поэтессой, политехнический, Евтушенко, Вознесенский, столичная культура, конечно, было полезно Шукшину. В 1963-м его дорогу пересекла, и в 1965-м родила ему дочку Катю, образованная и добрая Виктория Сафронова. Но тут роман на всю жизнь, но тут внезапная страсть красавицы Лидии Федосеевой, с которой они вместе ехали на съемку фильма «Какое оно море» в Судак. Бедный писатель никак не мог выбрать, метался, страдал. Виктория его гнала, а Лидия, как положено русской бабе, терпела все. Она подбирала Шукшина у дома, несла на себе в лифт, чуть не родила досрочно. И вот появляется Машенька. У нее уже двое шикарных близнецов и успешная карьера актрисы и телеведущей. Машенька, 1967 год. Оленька, тоже актриса, 1969 год. Дочки и терпеливая Лидия спасли Шукшина. Он совершенно бросил пить. Он все прочел. «Ром, слышишь ли ты?» И стал вровень, а по таланту куда выше со столичной элитой. Порукой тому его последняя сказка. Горькая сказка об Иване-дураке, справки, змеи Горынычи и бабе-яге, до третьих петухов. Он снял страшный фильм о смертном искуплении за грехи. «Калина красная», 1974 год. Он успел написать «Любавиных», свой эпос про раскулачку. Он снимал «Белея от боли», с язвенными приступами, снимал буквально ценой жизни. Он не снял Степана Разина, но написал роман. Он и умер на съемках на теплоходе 2 октября 1974 года. Страх провожал его в могилу. Георгий Бурков шепотом рассказывал о запахе корицы, инфарктного газа, который якобы пустили ему в каюту. Таксисты Москвы хотели почтить его гудками, проезжая мимо дома кино, где проходило прощание. Из Союза кинематографистов стукнули, и КГБ предотвратил. Наверное, впервые Шукшин стал свободным в гробу, украшенном красной калиной. А деревня чужая, а деревня большая. Василий Шукшин мощно вытолкнул в мир своих растерянных земляков, бестолковых, бесхитростных, неуклюжих, искалеченных советской историей, жертв города, который сорвал их с насиженных вековых гнезд и отправил кого-то в ГУЛАГ, а кого строить мировой коммунизм на отдельно взятом Алтае. У него даже есть два князя Мышкина, вернее, три. Сёмка Рысь из рассказа «Мастер», готовый бесплатно реставрировать ненужный атеистической державе красивый храм. Вася Князев из рассказа «Чудик», отдавший как находку свои же 50 рублей и расписавший розочками коляску городского племянника. Андрей Ерин из «Микроскопа», купивший на свои кровные 120 рублей микроскоп вместо детских шубок. Но есть и зловещие примеры. Демагог и садист Глеб Капустин из рассказа «Срезал», чуть не совершивший убийство Спирька, первобытный красавец из Сураза, красавец и бандюга, непутево застреливший не мужа любимой учительницы, а себя. Да и положительный Егор из «Калины Красной» что-то не о том спрашивает отца заочницы Любы. Пусть шутка, но нехорошая, про то, не служил ли он у Колчака и не воровал ли колоски на колхозных полях. А Колька Паратов тоже самоубийца, из рассказа «Жена мужа в Париж провожала». Стал пить и рассорился с женой Вали из-за того, что она частная портниха и зарабатывает 300 чистыми. В них было спасение, в этих цеховиках, будущих кооператорах. Да, полная переделка. Там по будням все дождь, дождь, дождь, и по праздникам дождь, дождь, дождь. А деревня чужая, а деревня большая. Может, потому и хотел Василий Макарович снять фильм о Стеньке, о свободном и гордом Стеньке, который попер против власти, ничего не боялся и смело принял муки в застенке и на эшафоте. Я пришел дать вам волю. Шукшин всю жизнь мечтал о таком, который дал бы волю ему и его односельчанам. Никто не пришел до сих пор.